163. Нужно готовиться к высшим познаниям. Только в этом мышлении можно приближать новое сознание человечества. Нужно опять очистить великую действительность, чтобы она стала как ночлег перед путником. Так неизбежна действительность, так прекрасна, что было бы безумием отстранять ее от великого сужденного восхождения. Разные века по-своему предупреждали о грядущей яви. Даже в невежестве наполняли чертоги прекрасные ужасом. Но лишь невежество пребывает в ужасах. Обитель духа прекрасна, если он избрал прекрасный путь.